Возможно, это было следствием новой Светкиной профессии — библиотекарь. «Прости», — ляпнул, не подумав. «Проехали. Тему не переводи. Теперь ты объект для психоанализа. Начинай». «С чего?» «С самого начала, разумеется». «Сначала было слово. Не богохульствуй». «С чего это ты вдруг так заговорила? С тех самых не переводи стрелки». «Да забыл я многое». Но сейчас он обманывал Свету, потому что вдруг вспомнил, что приснилось ему ночью. Он помнил. Действительно, был вертолет, на нем летел он и еще один человек, которого надо было уничтожить. А зачем? Вот именно это он и не хотел вспоминать. Потом он спрыгнул с вертолета в 15 метрах от земли и чуть не обгорел. Когда вертолет взорвался почти рядом с ним, он все время шел рядом со смертью. Иногда чувствовал ее смрадное дыхание, а в этот раз почувствовал уже ее пристальный взгляд. И отвернулся. И тогда во всей полноте ощутил, что хочет жить. Безумно хочет жить. Как расскажешь все это человеку, который о войне и смерти ничего, ну совсем ничего не знает? «Когда-нибудь я все тебе расскажу, но сейчас, пожалуйста». «Хорошо. Потом так потом. Только ты же снова будешь кричать по ночам». «Это скоро пройдет». Трубач сидел рядом со Светкой и боялся шевельнуться, боялся спугнуть захватившее его ощущение детства. Именно об этом сочетании звуков и запахов он давно мечтал. Встали в памяти далекие образы, деревянные полы, зарубки на дверном косяке, маленькое ведерко с мишкой у колодца. Безмятежность. Раньше он часто развлекал себя мыслями, что вот он вернется в родной дом, что Светка будет очень удивлена, он будет ходить на рыбалку, рубить дрова, строить что-нибудь, и непременно пиво, и телевизор по вечерам — знак спокойной, обывательской жизни, только вот новости он смотреть не будет. Надоело. Никакой политики, интриг и терактов. «Стой, стой, стой!» Трубач внезапно поймал мелькнувшее воспоминание, что-то тревожное. Нужно вспомнить. Сестра стала накрывать на стол. Вареная картошка, зеленый лук и молоко. «Уж не обессудь. Завтрак по-деревенски. Привыкай, здоровее будешь. Пища экологически чистая». «Замечательно». «А ты думал? Иди быстро умывайся. Вода в колодце. Ты так внезапно. Хоть бы позвонил, что ли». «А я, думаешь, не звонил? Сначала отвечали, что телефон неисправен, а потом и вовсе соединять перестали. Что у вас тут с телефонами?» «А что у нас тут с телефонами?» — удивилась Светка. «Ничего. Работают, не придумывай». Он махнул рукой и вышел во двор. Вот тот самый старый колодец. Трубач вытянул полное ведро ледяной воды и обрушил ее на себя. Ух! Даже крикнуть не успел. Жар разлился по всему телу, а за ним и бодрость. Как Илья Муромец, он вдруг почувствовал в себе силу небывалую. Эх, живая колодезная вода, как после бани в снег, свежо! Он окинул двор новым взглядом. Дом был на две семьи. Кто сейчас живет на второй половине? Когда-то там жила его первая любовь, одноклассница Сашка. Девочка с короткими черными волосами и восхитительными миндалевидными глазами. «Светка!» «Что?» — откликнулась она из кухни. «Ты помнишь Сашку? Невесту твою?» «Скажешь тоже. Какую невесту?» «Не помнишь? Мы вас так дразнили». «Мы просто были друзьями». «Просто друзья по ночам не встречаются». «Откуда ты знаешь?» «Про ночь или про просто друзей?» «Про ночь». «Твой молодецкий свист был на весь поселок слышен. А потом Сашка кричала кукушкой и выпрыгивала из окна». «Ах ты, шпионка!» Не шпионка, а разведчица. Не путай!»